на тебе все останавливают свои очи с мольбой. Спасибо им. Помог бы только Господь, вздохнул растроганный гетман. За них и за нашу Неньку я голову отдам с радостью. И верь мне, мой друже, что ничего о себе самом я не дбаю, не хлопочу. Нет, гетман, возразил Мазепа, о себе обязан ты дбати, так как в тебе одном спасение отчизны. Ой, да так ли еще, Иване, провел Дорошенко по лбу рукой и потом, словно вспомнив что-то, добавил. Да, забыл, ведь я тебя за твои услуги назначил генеральным писарем. Генеральным? Воскликнул Мазепа. У него захватило дух от восторга. Такая милость, такая щедрость. А чем смогу отблагодарить? Сердце мое и жизнь давно уже отданы тебе, ясновельможный, и отчизне. Верю, мой друже, обнял его гетман и поспешно направился в апартаменты своей супруги. Не чувствуя земли под собой, вышел из светлицы Мазепа, не зная даже, куда бы отправиться со своей радостью. Сердце у него трепетало утихой. Мысли веселым роем кружились. Впереди лучилось счастьем грядущее. «А я еще могу сомниться в нем, моем гетмане!» — воскликнул с упреком Мазепа и, направившись к конюшне, велел седлать своего румака. В сумерки уже возвращался Мазепа и, встретив у Тясмина знакомого гайдука, передал ему коня, а сам отправился через старый гетманский сад к замку. Могучие дубы, ветвистые осокори и стройные тополи стояли теперь обнаженные. Сквозь сетку переплетавшихся ветвей сквозило теперь синее морозное небо. Воздух был неподвижен, и в саду стояла чуткая тишина. Мазепа шел тихо, погруженный в сладостное мечтание, как вдруг ему почудился за густым орешником говор. Но особенного значения он ему не придал, мало ли кто мог гулять в такой тихий вечер. Да и сворачивать в сторону ему тоже не приходилось. Своих садов наши предки не перекрещивали прямолинейными аллеями, а прокладывали по ним одну-две дорожки, от которых уже прихотливо змеились во все стороны протоптанные стежечки. Поэтому Мазепа, не зная хорошо сада, мог зайти по ним бог весть куда. Когда Мазепа подошел ближе к орешнику, то голоса показались ему знакомыми, особенно мужской. «Да это Кочубей! Никто, как он!» — решил Мазепа и остановился послушать, с кем это молодой подписок так горячо разговаривает. Было так близко, что каждое, даже тихо произнесенное слово, доносилось отчетливо. «Радость моя, горлечка моя!» — говорил взволнованно Кочубей. «Стосковался по тебе!» «Люблю, кахаю!» Как только может кахать это сердце. А оно знает, что без тебя, моей рыбоньки, ему не жить и не биться. Так реши же, что мне с ним делать. Будь мне подружкой верной. Дай мне тихое счастье. Женский голос ответил так тихо, что Мазепа не мог расслышать слов, но смысл ответа он ясно понял, так как вслед за ним донеслись звуки бурных поцелуев. Мазепа двинулся поскорее вперед, чтобы проскользнуть незаметно и не всполошить влюбленных. Но, как на грех, дорожка повернула влево, и он почти наткнулся на занемевшую в пламенных объятиях пару. «Ой!» — вскрикнула женская фигура, заметив постороннего свидетеля. «Кто тут?» — оглянулся тревожный Кочубей. «А, Иван Мазепа!» «Я случайно совсем, но, возвращаясь от Тясмина в замок...» Словно извинялся Мазепа, чувствуя свое неловкое положение. «Успокойся, Саня. Это мой друг», — оправился от смущения и Кочубей. «Да и чего нам от людей крыться, когда наше дело чистое и святое, когда мы перед этим небом поклялись в вечной любви до смерти?»